Русские тремя кильваторными колоннами упорно рвались на Норд-Увест. «Орел» возглавлял отряд из еще 5 броненосцев. Крейсера «Ухтомского» следовали левее за «Изумрудом», ну и «Полтава» вела за собой старичков. Южнее Дмитрий Донской слегка оправился после жестокого удара и потихоньку набирал ход. Вроде русский флот находился в кольце, но в направлении прорыва путь заслонял только «Якума», которому самому было впору беспокоиться о своем выживании. Если бы главные силы русских рвались к Владивостоку и ни о чем больше не заботились. Но просто прорыв в свой порт не был для второй Тихоокеанской главной задачи. Необходим был удар по вражескому флоту, нанесение ему максимального ущерба. И бой продолжался с неослабевающим напряжением. Крейсера «Ухтомского» направились к многострадальному Чин-Ену, на его защиту ринулся Катаока, завязалась очередная перестрелка, и попадания отмечались с обеих сторон. Старый китаец, несмотря на то, что стрелял по нему всего лишь «Изумруд», вскоре уныло огрызался уже только из одной 6-дюймовой пушки. Нисим подошел, наконец, ко второму боевому отряду, но этот его тернистый путь обошелся еще в несколько попаданий. Сильным креном флагман Миссу вступил в кильватер Ивати, пушки его уже молчали. Дифферент на корму неумолимо нарастал. Орел, Бородино и Ретвизан, которым было уже слишком далеко стрелять по Якума и крейсерам Камимуры, снова перенесли огонь на правый борт, и не безуспешно. Был замечен взрыв на Микасе в районе грот-мачты. Начался сильный пожар, рвануло с выбросом пара на косуге, и корабль сразу стал отставать от товарищей. Пресвет и Александр били по Асахе и Сикисимой, и тоже периодически попадали. Суворов, которому, вероятно, и спешили эти два японских броненосца, тоже, не дожидаясь особого приглашения, открыл по ним огонь. Ну и русским доставалось немало. «Аврора», по которой били крейсера Камимуры, представляла собой уже сплошной пожар. Продолжала стрелять только баковая 6-дюймовая пушка. Меньше, но тоже здорово, пострадал Олег. На громобое от огня все еще стреляющего Якума рухнула грот-мачта, крейсер сильнее и сильнее зарывался носом в волны. Хотя японец тоже получил еще несколько попаданий, и стрельба его сначала ослабела, а потом и прекратилась вовсе. Наконец-то можно дышать морским ветром, а не спертым воздухом боевой рубки, смешанным с дымом пожаров и взрывов вражеских снарядов, подумал Роберт Николаевич, выйдя на правое крыло мостика Ретвизана. Левое было разрушено еще при бою с главными силами японцев, и заходить на него мог себе позволить только очень самоуверенный экстремал. Ретвизан не обстреливался, и можно было позволить себе осмотреть поле боя достаточно комфортно и спокойно. События продолжали развиваться, и никаких приятных ощущений у Верена они не вызывали. На восток продолжали отходить 3 броненосных корабля «Тога». Причем «Косуга» явно отставал от своих товарищей. Наверняка он получил какие-то серьезные повреждения. Крейсера «Камимура» успели повернуть на юг, прикрыв своими корпусами уже совершенно разгромленный «Нисин». «Катаока» заслонил своими кораблями «Чин-Ены», и отряд «Ухтомского» не стал вязнуть в этом бое. Отвернул и лег на курс главных русских сил. Якума уходил на Норд-Вест, и крейсера «Энквиста» его, кажется, не доставали. В общем, во все стороны расползались японские подранки, которых можно и должно было добить. Но русский флот продолжал идти Норд-Вестовым курсом на 12 узлах. «Ну куда же мы?» – не выдержал Верен. «Ну добить! Добить хоть кого-нибудь! Передать на адмирала запрос о разрешении атаковать противника на Ост!» Ответ последовал немедленно – оставаться на курсе. «Да что такое?» – адмирал еще только не выматерился. «Ну ведь уйдут, починятся и снова. А ведь эти два броненосца могут и Суворова добить. Тогда вообще получится, что мы проиграли вчистую по потопленным кораблям». Сикисима и Асахи действительно уже практически миновали строй русских броненосцев. И если те бы продолжили следовать тем же курсам, могли совершенно безнаказанно добить измученного русского флагмана. Вернее, бывшего флагмана, так как Рождественский был уже снят буйным, и... «А ведь если вы сейчас прикажете своему отряду атаковать японцев в восточном направлении, станете велик как Нельсон, Роберт Николаевич». Щенснович как будто угадал мысли своего адмирала. «Под суд меня отдадут и правильно сделают», — скривился Верян. «Ввиду корабля командующего позволять себе такую самодеятельность, да еще и нарушить прямой приказ, это знаете ли». Я бы такого выскочку сам в крепость на поле боя пристроил. Даже перетопил он весь японский флот. Это был бы такой пример, который может разрушить всю субординацию на флоте. Зачем нужен начальник, если его приказы будут нарушать в бою? тому же, возможно, Зиновий прав, японцы разбрелись по морю, а мы собраны в кулак. Знать бы, в какую сторону этот кулак занесен. Но ведь упустим же так здорово поврежденных японцев. Ведь если они линию покинули, то дела у них совсем плохи. Вы помните, чтобы раньше противник из боя выходил? Думаю, что вы зря горячитесь, Эдуард Николаевич. Ваше превосходительство, неожиданно подскочил к адмиралу матрос. Сбойного передали. Первым и вторым отрядам приготовиться повернуть вдруг на 8 румбов и атаковать противника на ось строя фронта. Спасибо, братец, ступай. Ответить ясно вижу. Ну вот, видите, и дисциплины нарушать не пришлось, улыбнулся Верен Щенсновичу. Командуйте к повороту. Подняв сигнал о готовности выполнить маневр и через несколько минут получив приказ исполнять, русские броненосцы стали поворачивать вправо на подбитые Микасу, Адзума и Касугу. Стало грозно надвигаться фалангой 6 тяжелых кораблей. И если первые двое еще сохраняли шансы уйти от преследования, то третий был практически обречен. Касуга почти утратила ход и не мог уйти от противника, не оказать ему хоть сколько-нибудь серьезное сопротивление. Правда, со стройной фалангой фронт русских броненосцев имел мало общего. Корабли были достаточно разнотипные, с различной степенью повреждения, могли развивать разный максимальный ход, а всем хотелось поскорее выйти на дистанцию действительного сокрушающего огня. В общем, линия была неровной, но это сейчас было далеко не главным. Главное – поскорее дотянуться своими снарядами до подбитых, но не убитых японских броненосных кораблей. На выручку Касуги спешил отряд крейсеров адмирала Дева, уже пришедший в себя – после того, как получил жестокий отпор, пытаясь пройти к поврежденному Донскому прямо напротив линии русских броненосцев. Хотя выглядело это странно. Пытаться прикрыть своего подбитого товарища легким, небронированными корпусами и огнем, достаточно маломощным против броненосных кораблей артиллерии. «Ай да Зиновий! Ай да Браво!» – услышал восхищенный крик из-под мостика Верен. Глянув вниз, он увидел трех офицеров, радостно жестикулировавших, смотревших в сторону кормы. «Лейтенант Развозов, вы не в театре. Прошу выражать свои эмоции более сдержанно и рекомендую вернуться по тем местам, которые вам предписаны, в бою», — одернул адмирал потерявших бдительность офицеров. Те поспешили разойтись по указанным адресам. «А ведь Зиновий Петрович действительно молодец», — кивнул в сторону кормы Щенснович, когда Верен повернулся к нему. «Да вижу я и аплодирую его хладнокровию, уму и выдержке. А мы задергались, как мальчишки, которым бы лишь поскорей». Рождественский скомандовал поворот, только когда Полтава вышла на траверс Пересвета, и теперь в кильватер броненосцу Эссена вступил отряд Фюлькерзама. По морю шла этакая кочерга из броненосцев, и четверка стариков являлась ее ручкой. Теперь собачкам адмирала Дева при их попытке прикрыть почти обездвиженного Касугу противостоял бы не эпизодический огонь атакующих русских из носовых орудий, а полноценный бортовой залп всего третьего броненосного отряда. Чтобы жить, нужно дышать. Банальные истины, известные всем. А для чего? Почему, если в организм перестает поступать кислород, то человек умрет в течение нескольких минут? Не хочу обижать читателей, которые могут вдруг подумать, что автор считает их необразованными. Просто поясню для тех, кто над этим не задумывался. Для того, чтобы жить, нужно получать энергию. И получаем мы ее, медленно сжигая в организме вещества, поступаемые с пищей. И именно для этого горения необходим кислород. Не будет его, и мы не сможем получить ту самую энергию, которая необходима хотя бы для того, чтобы стучало сердце. И чем больше энергии расходует организм, тем чаще и глубже нужно нам дышать. Чтобы жил корабль, ему тоже нужна энергия. И стучит в его утробе сердце машина, благодаря сжимаемому в топках пищу углю. И для этого сжигания тоже необходим кислород. И нагнетают его в котельные отделения мощные вентиляторы. Но вдыхать воздух мало, нужно еще и выдыхать продукты сгорания. Для этого предназначены дымовые трубы. А если с ними непорядок? Вот Суворовым было совсем плохо. Броненосец пострадал по понятным причинам больше остальных. И не повезло ему здорово. Конечно, по флагману японцы били интенсивнее, чем по другим кораблям. Но забронирован он был неплохо, и защита в жизненно важных для сохранения боеспособности местах пробита не была. Да, выходили из строя орудийные башни и отдельные орудия, разгорались и тушились пожары, захлестывала в пробоины и откачивалась вода. Но броненосец был бы вполне боеспособен. Но трубы, дымовые трубы были сбиты. А ведь они не только и не столько для того, чтобы дым не валил прямо на палубу. Трубы – это тяга в котлах, и каждая пробоина в них снижает мощность судовых машин, уголь горит медленнее и сгорает не полностью. А уж если труба сбита... Не бритва ее в таком случае срезали, взрывом сбросила. Взрывом, который крушит и сминает железо. И та часть трубы, которая проходит через корпус корабля, зачастую забита обломками, а наружный ее остаток перекорежен и смят. Что опять-таки затрудняет отвод продуктов сгорания угля. Князь Суворов потерял обе трубы, ход упал до 8 узлов, и никакими чудесами было невозможно его увеличить, не снижая скорости до минимума. Тогда можно было бы, останавливая машины по очереди, прочистить дымоходы от обломков, выпрямить скомканный металл оснований труб. Но позволить себе этого суворовцы не могли, шел бой, и противник не собирался дать возможность вести ремонтные работы спокойно. Приходилось поддерживать максимально возможную скорость, те самые 8 узлов, и это при неповрежденных машинах. Кроме того, дым действительно валил прямо на палубу и забирался повсюду, разъедая глаза комендорам и мешая стрелять. Вентиляторы снова затягивали его в утробу корабля, в кочегарке, где кочегары и так уже изнемогали от жары и духоты, но им все равно приходилось, вытягивая из себя жилы, таскать и таскать уголь, кидать и кидать его в ненасытные топки. Но броненосец по-прежнему безнадежно отставал от остальной эскадры. Командующие вместе с большей частью штаба уже перешли на миноносец «Буйный», и кораблю оставалось либо подороже заставить противника заплатить за свою гибель, либо надеяться на чудо. Два японских броненосца неумолимо приближались, чтобы поскорее добить раненого гиганта. С ними двигались и присоединившиеся малые крейсера адмирала Урио. Хоть японцы и получили по пути несколько попаданий с русских броненосцев, но исход схватки был предрешен. Однако Суворов, снова получивший одно попадание за другим, снова объятый пожарами, решительно отвечал противнику. И не безуспешно. Были заметны как несколько попаданий в Сикисиму снарядами среднего калибра, так и взрыв явно 12-дюймового снаряда у носовой башни, которая надолго замолчала. Но судьба Суворова была практически решена. Он не мог ни сопротивляться достаточно долго столь превосходящим силам японцев, ни уйти от них. Игнациус, командир броненосца с неизменной сигарой в зубах, спокойно ожидал неминуемого финала этой схватки. «Японцы отворачивают!» – растерянно радостным голосом вдруг выкрикнул рулевой. Действительно, Сикисима, а за ним и остальные корабли японского кильватера стали поворачивать влево, причем, переложив руль, не возвращали его в исходное положение. В результате через несколько минут строй японских броненосцев и крейсеров изобразил на поверхности океана практически идеальное кольцо. Словно решили хоровод поводить среди боя эти грозные боевые машины. На Суворове и других русских кораблях недоумевали, наблюдая эту картину. «Вы что-нибудь понимаете?» – недоуменно посмотрел Игнациус на лейтенанта Саблина. «Думаю, что японцы не рискуют идти на сближение, имея нестреляющую носовую башню», – пожал плечами тот. «Не похоже это на самураев». «Отчего гадать, Василий Васильевич? Все равно сейчас не узнаем. А может, и вообще никогда. Главное, что сейчас опасность миновала». Саблин был прав только отчасти. Башня Сикисимы действительно временно вышла из строя. И идти на сближение с хоть и сильно побитым, но сохранившим большую часть артиллерии русским флагманом, не имея возможности адекватно отвечать на его огонь, было очень опасно. Но вряд ли это остановило бы японцев. На самом деле капитан первого ранга Тарагаки получил доклад, что крейсер «Касуга» получил серьезные повреждения, теряет ход, и ему угрожают приближающиеся русские броненосцы. Нужно было попытаться прикрыть подбитого товарища. Вообще-то прийти на помощь «Касуге» можно было бы быстрее, повернув направо, но в этом случае сбивался огонь по Суворову не только у двух японских броненосцев, но и у следовавших за ними крейсеров адмирала Урио. Поэтому было решено повернуть влево и, потеряв несколько минут на циркуляцию, все-таки всадить несколько дополнительных снарядов в изувеченный русский броненосец. Но, может быть, как раз эти несколько минут и окажутся роковыми. Положение «Касуги» было отчаянным. Так же, как и их братья, они были рождены для продажи. И судьба заранее была известна. Не ходить им под флагом родной матери Италии. Уже 4 крейсера этого проекта ушли в Аргентину. Один попытался стать испанским, но прожил совсем недолго. А они оба тоже должны были пересечь океан и войти в состав аргентинского флота. Но уже в самом начале 20 века тоже бывали договоры об ограничении вооружений. Аргентина заключила таковой и отказалась от почти готовой пары броненосных крейсеров. Фирма «Ансальдо» стала судорожно искать новых покупателей. Корабли, уже имевшие имена «Рока» и «Митра», в южноамериканском флоте должны были называться «Морена» и «Ривальдия». Но вышло все по-иному. Трудно даже представить, как бы они назывались в русском флоте. Пример «Россия» – предложение фирмы-строителей «Купи их». Россия отказалась. Итальянцы нашли покупателя позговорчивее. Ниссин и Касуга вошли в состав японского флота. И был долгий путь Средиземного моря на Дальний Восток. К началу войны крейсера не успели, но повоевать им уже пришлось. Оба участвовали в бою при Шантуге, как японцы называют бой в Желтом море. Касуга там остался неповрежденным, а вот больше Ниссина пострадали разве что только сам Микаса. Но времени на ремонт было предостаточно, и оба корабля заняли место во главе третьего боевого отряда в новом генеральном сражении. На Ниссине поднял свой флаг вице-адмирал Мису. И именно этот флаг притянул к себе огонь третьего отряда русской эскадры. Сначала все было терпимо. Первый крупный снаряд пробил оба борта в носу крейсера на вылет и взорвался уже над морем. Никого это не тревожило, скорее наоборот. Бой с боем, повреждения неизбежны. А ущерб от этого крупного снаряда никак не соответствовал его калибру. Командир крейсера, капитан первого ранга Такиноу, даже позволил себе пошутить, обращаясь к адмиралу. «Русские по-прежнему не могут правильно подобрать замедление взрывателей после более года войны. Вот если бы у этого чемодана он был бы не столь дубовый, то щеголять нам с пробоиной в носовой оконечности, диаметром в пару метров». Следующее попадание во вторую трубу, тоже поморщившись, можно было стерпеть. Хотя тут уже было не до шуток. Никак не проявившийся при взгляде со стороны русских удар снаряда среднего калибра привел к потере пары узлов входа. Но следующий 12-дюймовый снаряд, ударивший верхний броневой пояс, заставил Мису прошипеть сквозь зубы что-то про болтунов в капитанских погонах, длинным глазливым языком, притягивающих неприятности. Дело было не только в суеверности адмирала. Просто на этот раз избыточное замедление русского снаряда вполне себя оправдало. Болванка в почти 400 килограммов прошла сквозь броню без особого замедления. Далее снаряд играючи снес 6-дюймовое орудие, оказавшееся со своим неудачливым расчетом на его пути. Взрываться ради такой мелочи творение Путилковского завода посчитало ниже своего 12-дюймового достоинства, ведь чем дальше в корпус, тем важнее механизмы. Только в момент пробития основания первой трубы крейсера замедлитель наконец догорел. Да, по фугасному воздействию русский снаряд был далеко позади японского собрата, почти в два раза меньше взрывчатки. Но разорвавшись внутри корабля противника, он вполне смог не только раздраконить сам дымоход, но и прошить осколками паропроводы и парочку котлов в придачу, чего-чего о дури у нас русских всегда хватало, ломать не строить. Отправленный одним ударом в нокдаун, крейсер потерял носовое котельное отделение и теперь стремительно терял скорость. «Ваше превосходительство!» – командир крейсера Такиноути встревоженно повернулся к адмиралу. «Мы тормозим отряд. Нужно выйти из линии». «Сначала дождемся доклада о повреждениях», – мрачно процедил Мису. Информация о том, что натворил русский снаряд, была получена быстро и не утешала. Требовалось минимум полчаса, чтобы суметь дать приемлемый ход. Корабль покинул линию, подняв сигнал, вышел для исправления повреждений. Далее последовала та самая череда случайных, но болезненных неудач, которая так и не позволила Ниссину хоть сколько-нибудь надолго вернуться в строй. То старые русские броненосцы засыпали его снарядами, то стоило оторваться от медлительных броненосцев, подключились крейсера отряда Энквиста. И всегда у русских было преимущество в силах именно там, где был несчастный Ниссин. Он уже почти всегда был в одиночестве, так и не сумев вернуться в кильватер главных сил. Классический случай – эффект обратной связи. Для того, чтобы пристроиться в кильваторную колонну, поврежденному кораблю надо восстановить скорость и управляемость. Для чего ему надо эту колонну покинуть? Но одинокий корабль, тем более поврежденный, легкая добыча для отрядов противника. В результате вместо ремонта повреждения Ниссина со временем только и росли. Уже силы унесли с мостика в операционную адмирала Мису, засевшим в животе осколком. Очередной попаданием был убит командир крейсера, и теперь Ниссином командовал один из оставшихся в живых капитан-лейтенантов. Артиллерия была выбита почти вся. В пробоины вливалась и вливалась вода. Избитый корабль уже просто был не в состоянии продолжать участие в сражении. Об этом можно было и не мечтать. Еще были шансы дойти до Такесики, и крейсер бы тогда остался в строю императорского флота. Но судьба в виде того же самого отряда Фюлькерзама, что отправила его в аут завязки боя, снова стояла между японским кораблем и пунктом его назначения. Командовавший Несином офицер проявил незаурядное мастерство, управляя крейсером первый раз в жизни. Он заметил, что старому медленному Чим Иену удалось проскочить на контркурсах мимо русских броненосцев. Если это удалось корыту императрицы Цыси на 10 узлах, то все еще выдающий 12 узлов крейсер имеет гораздо лучшие шансы. Тем более, что артиллерия русских продолжает долбить Чим Иена. Неизвестный капитан-лейтенант направил Несина в ту же лазейку, в которую четверть часа назад под обстрелом проскочил Чин Йен, другого пути к спасению просто не было. До выхода из зоны действенного огня русских оставались считанные минуты. Несин уже почти вырвался из шквала смерти, расходясь с броненосцами Фюлькерзама левыми бортами. Еще чуть-чуть, и можно будет перевести дух, привести корабль в более-менее транспортабельное состояние и попытаться дойти до ближайшего порта, до Такисики. Уже совсем рядом крейсера Камимуры, которые могут в конце концов прикрыть его своими корпусами. И тут Горемыка получил последний сокрушительный удар. 12-дюймовый снаряд с Полтавы пронзил палубу Юта и, ударив в стык бронепалубы с траверсом, взорвался. Мощный траверс, прикрывающий цитадель крейсера от снарядов, попадающих с кормы, выдержал взрыв, бронепалубы нет. Последствия были самые печальные для японцев. Крейсер, продолжая отрываться от отряда Фюлькерзама, погрузился кормой уже почти на 4 метра. Пока старый русский адмирал материл артиллеристов неумех и идиотов, принявших на вооружение негодные снаряды, Несин накренился и стал жадно хлебать орудийными портами океанскую воду. Было понятно, что это конец. На чудом уцелевшую в этом бою мачту взлетел сигнал «Теннахейка Бонзай», что позволило понять на втором боевом отряде сложившуюся ситуацию. Гибнущему кораблю устремился Чихая, чтобы спасти хотя бы людей. Все шлюпки были, разумеется, давно разбиты русскими снарядами, и Авиза принимал спасающихся моряков прямо из воды. Несин же кренился все сильнее, дифферент на корму нарастал. Вот уже из воды показался таран у крейсера. И тут он неожиданно перевернулся кверху килем. «Бонзай!» — кричали спасавшие, спасенные и еще плавающие в воде японцы, провожая свой погружающийся корабль. В рубрике «Полтавы», занятой сложным маневрированием Фюлькерзам, был удивлен криком сигнальщика «Несин пропал!» «Не туда смотришь, бестолочь!» — не слишком обрадовался напоминанию об ушедшей добыче старый охотник. «Не до него теперь! Лучше смотри, куда Камимура поворачивает. Нам надо от него Суворова прикрыть. А Несин просто вышел из зоны видимости». «Никак нет!» — упрямо стоял на своем сигнальный квартирмейстер, вернувшийся с левого крыла мостика, куда он бегал глянуть за корму. Чен и видел... Авиза мелкая тоже, а Несина нет. Неужели утонул? Косуга в завязке боя оделся легко. Вернее, вообще не оделся. По нему не стреляли. А вот он успел только в ретвизан засадить пару 10-дюймовых снарядов. И это только 10-дюймовых. Однако с выходом из строя одного за другим японских кораблей линии дошла очередь и до него. Выбит был флагманский крейсер, взорвался в фузе. Нужно же было русским стрелять в кого-то вместо них. Один из первых же снарядов разорвался на носовой трубе, и она угрожающе накренилась. 8-дюймовая башня была заклинена попаданием еще одного крупного. Начался пожар в кают-компании, пожар в кормовом мостике. Но все это было терпимо, нельзя ожидать, участвуя в бою полной безопасности. Стреляешь не только ты, тебя стреляют тоже. Потом Косуги стала попадать все сильнее и сильнее, настолько, что ее командир, капитан первого ранга Като, попросил разрешения присоединиться к отряду, выходившему из боя. А приказ поднять такой сигнал для самурая было чем-то невообразимым. Пристроившись за Адзумы, крейсер отходил на восток, и было делом получаса привести его снова в боеспособное состояние. Но этого времени команда корабля не получила. Русские броненосцы развернулись в погоню за подранками, и больше всего не повезло именно Косуге. 10-дюймовый снаряд, пробив как бронированный борт, так и скос броневой палубы, разорвался в первом котельном отделении, перебило паропроводы, взорвался котел, корабль окутался облаком пара, и его ход стал стремительно уменьшаться. С огромным трудом удавалось выжать 7 узлов, а это был приговор. Разорвался в котельном отделении, котельное отделение вышло из строя. Именно такой доклад получил командир крейсера и принял к сведению. Громадина весом больше 200 килограммов, пробив борт и скос бронепалубы, вломилась в котельное отделение, разбрасывая на своем пути обломки корабельных конструкций. И эти железки уже начали калечить находившихся внутри людей. 6 килограммов пироксилина разорвали снаряд на десятки тяжеленных осколков, которые на бешеной скорости разлетелись искать и крушить человеческую плоть и оборудование. Даже не найдя жертву с первого раза, они продолжали рикошетить, и их энергии еще хватало, чтобы оставаться смертью, даже отразившись несколько раз. Из разорванных паропроводов и пробитого котла на японских матросов ринулся раскаленный пар, превращая тех, кто еще несколько минут назад был человеком разумным, в ворующий сгусток боли. Выживших в первом котельном отделении крейсера «Косуга» не было. Командир получил доклад, что первая котельная вышла из строя, но бой продолжался. Русские неумолимо приближались, а Микаса с Адзумой, естественно, не стали ввязываться в самоубийственный бой с шестью подходившими броненосцами Рождественского. Еще один крупный снаряд снес вторую палубу, рухнула мачта. Ход упал до уже совершенно невообразимых 5 узлов. И вот до русских уже 20 кабельтовых, 15, совершенно убийственные 10 кабельтовых. И все время сближения 6 броненосцев продолжали терзать и крушить уже совершенно потерявший ход японский крейсер, сосредоточенным, становившимся при сближении все более действенным огнем. Ката приказал уже не доставлять ему доклада о состоянии «Косуги». Он уже просто стоял на мостике и меланхолически ожидал снаряда, который оборвет его земной путь. На корабле просто уже не было живого места. Все горело и взрывалось, очень быстро замолкла вся оставшаяся артиллерия. И только 2 чудом уцелевшие мелкие пушки носового каземата упрямо продолжали выпускать по победе свои совершенно несерьезные снаряды. Вырвало сноп огня и дыма из правого кормового каземата, взорвался боезапас. Потом то же самое произошло под кормовой башней. «Косуга» стал быстро заваливаться на правый борт и перевернулся. «Несин» и «Косуга», они родились вместе, почти в одно и то же время, в одном и том же месте. Вместе пришли на Дальний Восток, воевали все время рядом, и по странной иронии судьбы умерли тоже в одной точке океана и в один и тот же час. На самом деле звали его Артурас Вилкас, но, может, литовское звучание имени резало слух писарю, который заносил юношу в списки новобранцев. А может, и по обычным русским невнимательности и раздолбайству появился в списках личного состава флота российского Артур Вилкат. И ничего уже было не поделать, что написано пером. Любви к России у молодого литовца это, конечно, не прибавило. Да и в армию Артура вообще очень не хотелось, а уж на флот тем более. Но сына ковенского часовщика отправили служить именно на море, не хочется, а куда денешься. И втянулся в службу матрос Вилкат, наводчик левого 10-дюймового орудия носовой башни броненосца «Ослабля». Не так уж страшен черт, как его малюют. Служба и служба себе. В общем, сыт хотя бы, что дома не всегда было гарантировано. Особым рвением по службе Артур, конечно, не отличался, даже наоборот. Российская империя была для него чуждой. Вспоминались рассказы деда о Великой Литве. Мечталось о ее возрождении, ну чего уж там. Нереально это было, да и флотский распорядок не оставлял нижним чинам много времени для раздумий. Служилось себе из-под палки, но сегодня... Сегодня, напротив, был враг. Враг, который хотел тебя убить. И чтобы не дать ему возможности сделать это, следовало убить его первым. На протяжении всего боя Вилкат очень тщательно наводил свою пушку. Он, казалось, просто слился с прицелом в одно целое и составлял с орудием единый организм. Когда началось преследование подбитых японских кораблей в восточном направлении, левая 10-дюймовая пушка башни вышла из строя. На ремонт потребовалось не так много времени, но случилось это очень не кстати. Нужно было стрелять. Стрелять как можно чаще. «Есть! Врезали!» – восторженно завопил командир башни, мичман Бачманов. «Вилкат, молодчина! После боя расцелую, и Георгий тебе обеспечен!» Концевой крейсер японцев – это был как раз «Косуга». Окутался паром и резко сбросил ход. В бою как раз случилась заминка со стрельбой главным калибром, и было очевидно, что именно снаряд со «Ослабля» нашел свою жертву. Теперь оставалось только добить. А наводчик даже не отрывался от своей оптики. Продолжал удерживать противника в прицеле и стрелять. Это уже была его личная война. Только одно пульсировало в мозгу. Там враг. Его нужно уничтожить. Наверное, именно в эти минуты Россия и стала для Артура родиной. Но он сражался за нее и победил. Пусть это была и маленькая по масштабам сражения победа, но это была его победа. И решилось все в его судьбе не сейчас. Сейчас хрустнула первая льдинка в его душе. Он впервые стал ощущать себя... Нет, не русским, но солдатом империи. Это потом уже будет и знак отличия военного ордена, которым он будет заслуженно гордиться. Потом он, задумавшись о будущем, останется на сверхсрочную. Станет кондуктором, Шкуры для простых матросов, которых будет прессовать до седьмого пота. Все будет потом. А сейчас он просто попал своим снарядом. Очень удачно попал. И это решило почти все в его дальнейшей жизни.